Глава восьмая. Время подумать. Низко опустив голову, Вика шла по лесной тропе за своим грозным провожатым. Брок сначала напряженно помалкивал, а потом спросил напрямик. «Ну что, наигралась в прятки с тигром?» «Туран хороший!» — кинулась защищать Вика. «Он мне помог, только ему, наверное, другие девушки нравятся, которые глазками хлопают и динамят надолго, а я же так не могу». «Если мне что-то хочется, если я загорелась, то мне надо все сразу, вынь да положь». «И что?» — заинтересованно переспросил Брок, с трудом пряча усмешку. «Долго вынимал твой дядя Туран? Или положил не так?» «Вынимал как раз недолго, хотя, как сказать, ладно, хватит смеяться». Она вспылила, угадав его ехидный настрой. «И так хреново, да ты еще лезешь со своими приколами». «За словами следи, козявка мелкая!» — загремел медведь. «И голос на меня не повышай, ишь фифа нашлась. Расскажу короткого, где я тебя встретил, всыплет по первое число». «Пытался уже один всыпать, ничего не вышло». Буркнула Вика и не на шутку рассердилась. «Что вы ко мне все относитесь, как к ребенку, как к трясогузке какой-то? Я вам что, соплячка малолетняя? Мне скоро будет 25, и все готовы мораль читать, хлебом не корми, и все учат, как жить, и вечно недовольны. Даже этот псих лесной. Нет, чтобы нормально встретиться и поговорить. Сидит в своем доме, и ничего больше не интересно». «Понравился тебе псих? Вот ведь засада!» — осклабился Брок. «Не знаешь, кому и посочувствовать при таком раскладе». Он потянул воздух ноздрями и пристально посмотрел на Тори, остановившись. Глаза его сузились под густыми бровями. «Была с ним?» «Была!» — с вызовом ответила она, гордо вздернув подбородок. «И в полном восторге. И хочу еще. И если он за мной не придет, ты что думаешь, уеду, как обещала? Фигушки вам, моралистам! Да ничего подобного! Сама пойду к нему в лес и пусть только попробует не пустить. Останусь жить с ним в чаще, никуда не денется». «Ух, грозная какая!» Невольно залюбовался Брок ее зелеными глазами, потемневшими от страсти. Потом подумал про себя. «Маша — жаркое красное лето. Лиза — белая морозная зима. Катя — щедрая теплая осень. А ты — весна, Вика, как бурное половодье, ледоход на реке. Майская гроза. Душная соловьиная ночь, когда сердце трепещет в нетерпении, а горящая кровь заставляет бежать из берлоги на поиски пары, сметая все и всех на своем пути. Старому тигру повезло, и даже веснушки твои золотые, словно первые одуванчики на песчаном пригорке». А вслух он так объяснил Вике свое появление в лесу неподалеку от избушки Турана. Коротков еще вчера вечером от Дамира сообщение получил. В километре от нашей дороги лесной хищник двух парней покалечил. Там еще третий был. Он до поста добрался и сообщил о нападении. Про девушку, кажется, что-то говорил, а потом в лесу женскую одежду нашли. Разорванную рубашку и курточку. Светлую. Коротко в тебе дозвониться не мог. Очень переживал. С самого утра они уехали с Владом опознавать вещи. «Телефон!» — забеспокоилась Вика. «Я никаких звонков не слышала. Надо в рюкзаке посмотреть». Порывшись в сумке, которую на прощание передал Туран, она выудила на свет мобильник. Задняя панель немного отошла, батарея торчала наружу, потому аппарат и был отключен. «Надо скорее вернуться в поселок и позвонить дяде Лёше. Представляю, как он волнуется за меня. Больше не выпустит из дома или...» Вика даже замерла от ужаса при такой мысли. «Или вообще в город отправит, а я больше в город не хочу. Мне и тут неплохо живется. Я города боюсь». Она всхлипнула и плотнее запахнулась в куртку. «Игнат, как думаешь, он все-таки приедет за мной из леса, а?» Медведь бросил мимолетный взгляд на расстроенное личико девушки. «Слушай, Вика, тебе надо кое-что знать о новом приятеле. Наверное, это лучше всего Маша расскажет. Пойдем сейчас к нам, там и поговорите. Очень серьезная информация. Считаю, ты должна быть в курсе». «Ну тогда пошли быстрее. Мыться хочу и одежду другую. Как чучело второй день хожу. Натуральное пугало. Самой противно». Последние слова ее прозвучали весьма искренне и эмоционально. Но когда Брок отвернулся и пошел вперед, Вика тайком прижала к лицу рукав куртки Турана. Еле сдерживая слезы, она попыталась уловить знакомый запах сурового мужчины, с которым провела, пожалуй, самую незабываемую ночь в своей жизни. Как же ты там один остался? До Машиного дома добирались утомительно долго, и лишь теперь Вика с досадой представила себе, какой длинный путь проделал Туран, чтобы выбраться на федералку к условленному месту встречи на автобусной остановке. К тому же вчера шел дождь. Вика-то ехала в машине с Белоноговым, а вот Турану из-за ее проблем пришлось бежать по мокрому лесу. Ее охватило невыносимое чувство вины. Как он круто с черепками разобрался. Я даже ничего не поняла, ревела, как белуга. А потом смотрю, все гады лежат. А в гостях у него я ныла, да еще приставала к нему, как озабоченная идиотка. Хотела снять стресс, думала только о себе. И тут Вика похолодела от внезапной догадки. А если ему было нельзя заниматься сексом? Вдруг он какой-то особенный обет дал, по примеру, монахов? Может, он в отшельники подался от соблазнов мирских, а тут я нарисовалась и в искушение его ввела, невинного агнца. Она быстренько припомнила сюжет повести Льва Толстого «Отец Сергий» о русском князе Степане Касацком, служившем при царе Николае I. Узнав, что невеста его была прежде любовницей государя, князь постригся в монахи и стал жить аскетом в дремучем лесу, алкая пищи духовной. А потом одна разбитая бабенка, поспорив с подвыпившими друзьями, что совратит святошу, напросилась в гости к одинокому монаху. Замерзла, мол, в лесу, пустите погреться, да и переночевать заодно в тихой вашей обители. Чтобы не впасть в грех с нахальной молодой вдовушкой, отец Сергий взял топорик и отрубил себе палец на левой руке. От этого геройского поступка гостья его ночная сильно расчувствовалась и тоже в монастырь ушла, в женский, естественно. Вика расстроилась окончательно. «А если Туран тоже себе...» «Нет, нет, не должен. Теперь-то уж поздно чего-то рубить, мы уже согрешили. Впрочем, я бы его и без пальца любила, лишь бы все остальное оставалось на нужном месте». Неожиданно в памяти ее мелькнул дикий сюжет, виденный когда-то по ТВ про секту скопцев. «Нет, такой хоккей нам не нужен. Вдруг он теперь раскаивается в содеянном?» Есть нормально перестанет, физическими упражнениями себя замучает, похудеет. И все из-за моей несдержанности и настойчивости. Довела порядочного человека до ручки. Отблагодарила. Вике стало искренне стыдно. К тому же она устала от ходьбы по лесистой местности, еле ноги волочила, а ведь пытаясь еще о чем-то рассуждать здраво. Подумать только. 2 месяца всего побыла одна и в лесу на малознакомого мужика накинулась. «Обалдеть! Правильно, что он меня девкой бесстыжей обозвал. Ему, конечно, подружка скромная нужна, хозяйственная, домовитая, как Катя Зайчих или Машенька-милашенька. Но Лиза, пожалуй, не подошла бы. Умничает много и на глобальные темы любит поговорить. Она бы стала с ним спорить, доказывать что-то свое, воспитывать и поучать. А Туран, он же не такой, как белобрысый молчун. Он не будет кивать и улыбаться кривенько. Туран, если что не так, сразу скажет. «Ша, детка, в койку марш, там твое место, женщина!» Нет, Лиза такое точно не потерпит. А вот я... Ух, мне бы порой хотелось, чтобы на меня прикрикнули построже, но как бы в шутку, перед тем, как... А как он шлепнул меня! Жаль, разочек всего, маловато поиграли. «Ты чего мучишь? Худо тебе? Жара нет?» А забеспокоился Брок, обернувшись к раскрасневшейся девушке. «Устала? На спину ко мне садись, дотащу. Куда тебя девать, куклу рыжую?» «Ага, я не против на шею залезть и ножки свесить. Да Машенька твоя меня потом измором возьмет. Тут у вас барышни нежные и деликатные на вид, а за своего парня волосы рвать готовы». «Разберемся», — загоготал Брок, отчего-то очень довольный. После редких вспышек Машины ревности примирение у них выходило особенно бурным и сладким. Остаток нелегкого пути до Северного Вика дремала на могучей спине медведя. Правда, немного не доходя до дома, Брок ношу-то свою аппетитную все же разбудил и со своей спины стащил. А то и правда не хватало еще с супругой ненаглядной ссориться из-за рыжей пигалицы с округлыми формами. «Пусть лучше Турану достается». Здесь еще разобраться надо, кого от кого потом пришлось бы спасать. Странно, что-то уж слишком просто ее тигр отпустил. Заездила, что ли, мужика напрочь? Тот он весь бледный стоял, еле на ногах держался. Тоже мне тигр, только на одну ночь и хватило. Смех тогда, а не тигр. Это же Тори, черт ее знает. Горячая девчонка. Не то с осуждением, не то уважительно отметил про себя Брок. Дома он передал Вику на руки Маше и занялся своими делами, предварительно попросив супругу осторожненько ввести гостью в курс дела по поводу далекого прошлого Турана. «Ты ей как-то попроще расскажи, чтобы не испугалась, а то еще чего натворит. Она и так дерганая. Или, напротив, в лес к нему помчится опять отношения выяснять. Ночь они вместе провели. Понимаешь?» «Может, он ей уже все объяснил про себя?» — предположила Маша. «Не похоже. Уж очень она к нему хотела вернуться. И ждать собралась, ультиматум выдвинула. Через 3 дня не явишься ко мне, уеду, поминай, как звали. Только это все дудки. Тори теперь отсюда палкой не выгнать. Зацепил ее чем-то тигр. Мутный он мужик, конечно. И ведь красавцем не назовешь. Чем только приглянулся. Сказала бы я чем, да природная скромность не позволяет. Ну... Ладно, ладно, я же с ним лично не знакома. Откуда мне знать? Так, женские догадки. Смеялась Маша, вынимая из ящика чистое банное полотенце. И незачем вам знакомиться. Ревниво проворчал Брок. Вопрос закрыт. За детьми присмотришь, пока я буду лекции читать про опасность лесных походов и современные методы контрацепции. Кто кого еще будет учить? Она девка озорная. Пока супруги перебрасывались шутками, радуясь, что Виктория нашлась целой и невредимой, сама беглянка отмокала в ванной, продумывая в голове всевозможные варианты развития событий. «Решено! Я к нему больше ни ногой! Не хочет плотно общаться, обойдусь! И вообще, надо становиться серьезнее! Срочно взрослеть, работу искать и новую квартиру для съема! Своей-то когда еще обзаведусь? С завтрашнего дня начинаю сознательную жизнь!» Утром комплекс приветствия солнцу по методике индийского дяденьки Айенгара, а то совсем себя запустила, скоро задеревенею, не согнуться, не разогнуться. А мне нравится, чтобы все суставчики как маслицем были смазаны. Особенно, когда в интимном плане. Стоп! Грязные мысли из головы вон! Идем далее. Пункт 2. Никаких больше шаловливых ручек и любовных фантазий. Пост, медитация и полнейшее воздержание. Хотя бы на пару ближайших дней. Взять бы Турана в оборот. Уговорить в люди выйти, подстричь нормально. А кто мне мешает? Ах да, надо же сосредоточиться на духовном. Надежном, сильном, мускулистом. Тьфу-тьфу-тьфу, ты конченая извращенка, Тори. А ему нравится имя Виктория. Значит, победа. Она грустно рассмеялась, взбивая пятками и расплескивая вокруг ванны ароматную пену из обширной Машиной коллекции банных средств. Сказать по правде, саму себя Вика обожала и ненавидела одновременно. Она многое прощала себе, прежде чем снова согрешить и назначить строжайшее наказание. Но что ж поделать, проклятый скорпионовский характер. Они же клешнятые все такие. Страстные, отчаянные, непостижимые. И очень ранимые. В дверь ванной комнаты негромко постучали, и, не дожидаясь разрешения, зашла Маша. «Викусь, ты скоро там? Нам бы поговорить по душам». «Так давай прямо сейчас. Я понежусь в водичке, пока ты будешь меня пропесочивать. Приступайте, заместительница матушки-настоятельницы». О разговорах продолжался довольно долго, то и дело прерываемый гневными или испуганными возгласами Вики. После настал черед и вопросов. «Маш, получается, Туран мне в прадеды годится по возрасту, или я чего-то не поняла? Ай, значит, и твой Игнат, и Лизонькин Белобрысый тоже старички?» «Ну, в некотором смысле так и есть. Но после восстановления из анабиоза наши мужчины стареют, как обычные люди. Сказка, да? Некоторым впечатлительным дамам лучше не знать нюансов». Но эмоции уже захлестывали Вику с головой. «И Хати тоже такой. С ума сойти! Дедушка Хати! Интересно, как наша Катенька информацию восприняла? Хотела бы я на нее посмотреть в тот момент». «В отличие от тебя, Ягозы довольно спокойно». Маша обиделась за подругу и теперь смотрела на расшалившуюся Вику осуждающе. С Катей Ольга общалась и Алексей Викторович. «Тема непростая. Тебе придется еще подписать пару документов о неразглашении. А чего ты радуешься, я не пойму». «Многое становится понятным в его поведении», — задумчиво пробормотала Вика. «Скажи, а их каким-то образом проверяют? Биоматериалы, анализ реакций исследования разные, с ними должны лучшие специалисты общаться. Историки, политики, психологи. Это же мировая сенсация. И мировой скандал. Тихо парировала Маша. Ты сама подумай, они ведь живые люди, они подопытные обезьянки. Им покоя хочется после всех передряг. Брок поначалу был жутко нервный, его многое раздражало. Мы новости вместе смотреть не могли. Он ругался и стулья кидал. «Почему вдруг кидал?» – удивилась Вика. «Так по телевидению одна информация, а в интернете совсем другая. А он еще копаться полез по разным историческим сайтам. Тут у обычного-то человека в голове каша будет. А наши ребята еще и этого помнят, которого... не к ночи помянут. И между собой у них идейные разногласия бывают. Сама же ты видела, соберутся и спорить начнут». «Да они просто засиделись в вашей резервации». Их надо по стране покатать, отправить на море, наше море, раз за границу нельзя. Им надо помочь. Вот и помогай, а не устраивай дурацкие фокусы. Сухо сказала Маша. Понимать надо. Короткого еще из-за тебя приходится психовать. Вика, объясни внятно, где ты была. Тебе точно не нужен медицинский осмотр, а то я схожу за Лизой. Со мной все в порядке. Не суетитесь, тетя Маша. «Полотенцем огрею, да выступаешь!» Вика нехотя вылезла из ванны, натянула предложенные футболку и спортивные брючки, наспех пообедала вместе с Русановыми, от души потискала их малышей и ушла к себе. «Рассказать ничего не хочешь любимому родственнику?» Опустив глаза, как-то обреченно спросил порядком измотанный и уставший за последние сутки Коротков. «У меня все хорошо, чего и вам от души желаю, честно-честно. А тетя Оля где сейчас? Хватит мне зубы заговаривать. Когда до Северного с дороги добралась, отвечай, засранка. Дядя Леша, не ругайся. Взмолилась Вика, даже сумев выдавить скупую девичью слезу. Я на автобусе до Свертка доехала, а сюда пешочком дошла. 50 километров по лесу? Пешочком? Я шустрая, дядя Леша, ты ж знаешь. Безголовая ты, а не шустрая. Брызгая слюной, кричал Коротков. «Ну, я потерплю, потерплю еще недельку. Так и быть. А сейчас клянись. Ну давай, повторяй за мной. Клянусь здоровьем моих будущих детей». «Детей?» Машинально повторила Вика. «Стоп! Каких детей? Детей! Фух! Кажется, у меня сейчас безопасные дни. Все-таки надо к Лизе сбегать, проконсультироваться». «Не покидать территорию поселка, не ходить в лес и на озеро», — завывал Коротков. «Сидеть дома, как морская свинка в коробочке, и носа не высовывать», — монотонно закончила Вика и вдруг поняла, что именно она пообещала любимому дядюшке. «Эй, так нечестно! Мне природу надо и лесной воздух!» «Природы и так кругом полно. На твою долю хватит. А у меня выкрутасы твои уже вот где сидят». Полковник выразительным жестом чиркнул себя ребром ладони по жилистой шее. Вика тяжко вздохнула и поплелась в свою комнату, а там немедленно открыла ноутбук и подключилась к допустимой части ресурсов интернета. Вика искала всю возможную информацию о тиграх. Внешний облик, повадки, места обитания, кормовая база, даже условия размножения в неволе. И вскоре нашла кое-что весьма интересное, отчего не смогла сдержать возмущенный вскрик. «Оказывается, реальные тигры в природе полигамны? Вот так прямо и сказано на серьезном научном сайте! Пипец! Приехали! Нет, ну надо же! А с виду такой тихоня! Все они тихони такие! Полный омут чертей! Перевоспитывать придется! Хоть бы он меня воспринял всерьез, а не как приставучую плаксу!»